Пол Ди Филиппо. Волновик. В точке, расположенной примерно в Самарских милях к северо-востоку от порта приписки Хило, Гавайи, при плановом патрулировании катер береговой охраны США «Киска» встретил волновика. Стоя на мостике с цифровым записывающим биноклем, капитан Дон Раффин забористо выругался, совсем не думая, как это ругательство прозвучит в официальной записи. Из-за этого идиотского волновика у него теперь будет куча тупой бумажной работы и прочих заморочек. Он быстро отбросил первую мысль не мешать этому дураку умереть по собственной глупости. Но тут у него в голове незвано-непрошено прозвучали строчки из «Семпер Паратус» с гимна береговой охраны. «Врага топи, гибнущего спасай! Вот наша работа, и мы ей гордимся!» Капитан Раффин вздохнул, опустил бинокль и обратился к лейтенант-командору Билли Шаферу скорее с безысходностью, чем с надеждой. «Лейтенант, вы уже провели авторизацию этого судна?» «Может, у него есть разрешение на кратковременную перевозку ученого или технического специалиста?» «Ответ отрицательный, сэр! Это автономный подводный необитаемый аппарат модель СКАТ компании Liquid Robotics, закреплен за отделом океанографической микробиологии в Гавайском институте морской биологии. Наличие человека на борту аппарата не предусмотрено его конструкцией и строжайше запрещено. Его назначение – проведение микробиологического и экологического мониторинга». «Все ясно. Имеем дело с незаконным использованием судна. Угонщика нужно поймать». Следуя внезапному импульсу, капитан Раффин добавил: «Я сам попробую его захватить. Лейтенант-командор, вы остаетесь главным на Киске». Матросы подготовили к спуску с правого борта легкий спасательный катер, затем спустили его на воду. В своем интеллектуальном спасательном жилете капитан Раффин скоро уже скользил по теплым зеленым водам. Волновик должен был почувствовать колебания от их приближения, но скрыться ему было некуда, и предпринять он ничего не мог. Поэтому волновик продолжал следовать за медленно движущимся автономным судном на расстоянии, равном длине троса, который он закрепил на небольшой мачте аппарата. У судна «Скат» был обтекаемый корпус, ощетинившийся датчиками, солнечными панелями и коммуникационными устройствами. Невидимые глазу глубоко под водой были расположены гребные винты, приводившие аппарат в движение за счет использования его постоянного колебания вверх-вниз. Капитан Раффин предполагал, что у волновика будет обычная экипировка новичка-любителя, но нет. У него было профессиональное и высокотехнологичное снаряжение. Возможно, он пират или даже террорист. Но что могло быть его целью здесь, посреди безграничного океана? Он ведь находился далеко от известных морских путей, а «Скат» должен быть запрограммирован, чтобы избегать оживленных маршрутов. Однако капитан Раффин не мог исключить любую возможность, поэтому приказал одному из членов экипажа держать нарушителя на прицеле. Вскоре они втащили человека на борт. Он не сопротивлялся, единственной проблемой оказалась длинная сеть, которая была прикреплена к нему и тянулась за ним в морской глубине. Сидя под вооруженной охраной в своем гидрокостюме Супермена, который покрывал даже голову, волновик не проявлял и малейших признаков нервозности. Он спокойно и медленно поднял руки, чтобы снять защитные очки и обычную трубку для подводного плавания. Дружелюбные голубые глаза на загорелом лице серфингиста, широкая бесхитростная улыбка. Так он приветствовал своих поимщиков. «Привет, ребят, в чем проблема? Могу вам чем-то помочь?» Капитан Руффин подозрительно посмотрел на него. «Ваше имя?» «Энди Уиден. Но можешь звать меня просто Уид. Все так и делают». «Мистер Уиден, вам известно, что вы незаконно используете собственность Гавайского института морской биологии?» «С чего ты это взял, парень? Разве океан принадлежит им?» «Он никому не принадлежит». «Но этот аппарат принадлежит им. Это собственность института». «Я в курсе. Я просто дрейфовал рядом с ним, чисто по-приятельски». «Здор, ты был привязан к его мачте». «Ну ладно, ладно. Я воспользовался попутным транспортом. Никакого вреда ему это не причинило». «Ну и куда, по твоему мнению, он держит свой путь?» Этот зонд по своей программе должен пройти в 10 милях от атолла Мидуэй. А дальше я намеревался сам проплыть остаток пути до берега. Челюсть капитана Рафина отвисла. Но это 15 сотен морских миль. Учитывая скорость ската, ты бы добирался туда 6 недель. Без проблем, парень. У меня офигенные защитные очки и наушники, просто зашибись. И еще есть всякие прибамбасы. Через скат я подключился к скоростному интернет-каналу. Ну и мне нужно о многом поразмыслить. 6 недель для этого будет в самый раз. Видишь ли, моя подруга сейчас на атолле Мидуэй. У нас случился грандиозный скандалешник. Она уехала, а я не успел извиниться и помириться. Она работает в службе охраны рыбных ресурсов и диких животных на атолле. Они запретили всех цивилов из-за этого дурацкого китайского инцидента. И ты думаешь, ты смог бы выжить в таком пути? Уит с удовольствием ответил на этот вопрос. У него специальный костюм, снабженный мембранами из нанопористого графена для опреснения морской воды. Для отпугивания акул есть система импульсных магнитов. Его сеть ловит криль и перерабатывает питательную пасту, которая хранится в специальных резервуарах. В общем, я есть одноместный человек корабль, похвастался Уит. Катер подтянули к киске. Уит выглядел несчастным. Слышь, парень, ведь ты не встанешь на пути настоящей любви, правда? Капитан Рафин взглянул на ухмыляющихся матросов и сказал: швырните его обратно, пусть этот малек еще подрастет. Спасибо большое.